Глава 35. Рита. Сегодня из каждого телевизора трубили об ужасной аварии, унесшей жизнь человека, которого я ненавидела больше всего на свете. Мне было жаль Артёма, всё-таки Григорий Вячеславович был его отцом, несмотря ни на что. Я еще не успела уехать из города, а теперь это и вовсе стало ненужным. Теперь некому было меня шантажировать и угрожать моей семье. Я смогла вздохнуть спокойно. Жизнь начинала налаживаться. Благодаря браку с Даниловым все мои финансовые трудности были решены. Теперь можно работать и наслаждаться жизнью. Если бы не одно «но». Моя душа болела так сильно, что восстановление было невозможным. То, что произошло между мной и Артёмом, убило внутри меня все чувства, какие только можно было. Теперь я ощущала только огромную зияющую дыру в своем раненом сердце, залатать которую не представлялось возможным. Она слишком болела и с каждым днем становилась все больше. С работы я уже успела уволиться, поскольку по одному из условий Григория Вячеславовича должна была уехать из города. Получив неплохой окончательный расчет, решила эти деньги потратить на ремонт родительской квартиры. Сама же на какое-то время собралась переехать к маме с бабушкой. Договорилась с Кларой Альбертовной, что она будет следить за процессом и ежедневно присылать мне фотографии проделанной работы. «Клара Альбертовна, вы меня так выручаете, честное слово». Обняла я женщину, когда-то зашла попрощаться. «Спасибо вам огромное. Мне нужно уехать, а квартиры сами видите, в каком состоянии». «Поезжай, девочка, поезжай». Соседка погладила меня по голове, вызывая слезы, которые она слышала каждый вечер в течение последней недели. Женщина в одно и то же время приходила ко мне в квартиру, не говоря ни слова. Брала меня за руку и вела к себе. Как только я успокаивалась, мы пили с ней чай, разговаривая о том о сём. «Я хочу сменить обстановку, вернусь через месяц-другой. Повезло, что нашла две фирмы, которым буду оказывать бухгалтерские услуги удаленно. Вот и денежка будет, а там дальше видно будет, как все сложится», — пролепетала я, разливая чай по кружкам. «Артём знает?» — спросила она, а я перевела на нее недоуменный взгляд. «Нет, мы развелись. Зачем ему знать, что я собираюсь уехать?» — растерянно произнесла я. «Я не о том, Рита». Соседка сверлила меня взглядом, не притрагиваясь к кружке с ароматным напитком. «А о чем тогда?» Я в самом деле не понимала, о чем говорила Клара Альбертовна. «О твоей беременности, Ритуль», — улыбнулась она. А я резко опустилась на стул. «Постоянная тошнота, частое головокружение, сонливость. А эти дни у тебя давно были?» «Нет», — быстро ответила я, но немного поразмыслив, качнула головой. «Задержка около 2 недель. Я думала, что это на нервной почве, честно говоря. У меня и раньше бывали сбои в цикле». «Не может быть», — отчаянно воскликнула я. «Я пила таблетки». «Регулярно», — соседка выгнула бровь. «Нет, могла и пропустить, а в последние месяцы вовсе не помню, чтобы принимала их». Слезы ручьем побежали из глаз. «Ты не хочешь этого малыша?» Клара Альбертовна протянула мне бумажную салфетку, после чего отпила из своей кружки. «Хочу, конечно, но я не готова», — вытерла слезы. «Разве я смогу справиться, если даже со своей жизнью не знаю, что делать, Клара Альбертовна?» «Никто и никогда не посылает нам тех испытаний, которые мы бы не смогли преодолеть, дочка. Я уверена, что ты будешь прекрасной мамой. Сделай тест. И запишись к врачу, пока не уехала. Погостишь у мамы и вернешься сюда. Все-таки в столице более компетентные врачи, чем в той глуши, куда забралась твоя мамочка». Соседка встала и прижала меня к себе. Я в очередной раз дала волю слезам, после чего пообещала себе и своему малышу, что больше никогда не расклеюсь ради нас с ним. Месяц в деревне пролетел незаметно. Я, наконец, смогла отдохнуть вдоволь. Маме и бабушке о беременности говорить не стала. Решила, что как только вернусь, обязательно расскажу. Им было о чем волноваться, поэтому добавлять еще и свои заботы я не собиралась. Вернувшись в обновленную квартиру, я никак не могла налюбоваться свежим ремонтом. Почти все было выполнено в темной цветовой гамме, так как мне нравилось. Я всегда мечтала о кухне графитового цвета, со вставками из дерева и такого же цвета в ванной комнате. Спальня превратилась в светлую детскую, а гостиная теперь стала моей комнатой с вместительной гардеробной и огромной кроватью. Кухня превратилась в кухню-столовую, где вполне можно было принимать гостей. Словом, я осталась довольна. Сегодня я собиралась навестить Еву. Ее дочке исполнилось 2 месяца, и я, купив самого розового и большого слона, заявилась к ней в гости. «Ритка, как же я рада тебе!» Девушка обняла меня при встрече. «Малышня моя спит, поэтому у нас есть около 2 часов, чтобы поболтать. Привет, Евик. Я тоже безумно рада, что наконец-то вернулась в родные стены», — мечтательно произнесла я. «Видела бы ты ремонт. Жду приглашения в гости. Мы с Полей обязательно навестим тебя в ближайшее время». Подруга схватила меня за руку и потащила в сторону кухни. 2 часа пролетели незаметно. Мы болтали обо всем, что произошло с каждой из нас за последний месяц. Ева не знала, что я беременна. Не знал никто, кроме Клары Альбертовны и моей лучшей подруги Лины, которая была далеко отсюда. Но сегодня я не удержалась и рассказала обо всем и Еве. «Рита, я тебя поздравляю! Детки, это такое счастье!» В глазах подруги промелькнула грусть. Я точно знала, с чем, вернее, с кем это было связано. Ева научилась жить дальше без Сергея, но по ночам, после того, как засыпала Полина, она по-прежнему плакала. Девушка осталась одна, за исключением подруг и друзей, конечно. А вот из семьи у нее была только Полюшка. «Спасибо, Ева. Я уже счастлива, хоть и срок совсем маленький», — улыбаясь, произнесла я. «Отец Данилов?» — в лоб спросила она, но ответить я не успела, поскольку проснулась Полина, и Ева помчалась кормить дочку. «Евик, спасибо за чай и тортик. Это просто божественно. Ты бы могла готовить торты на заказ», — сказала я, проходя в спальню. «Я пойду, у меня сегодня еще целая куча дел». «Мы не договорили, Ритуль, но можешь и не отвечать», — сказала подруга, поглаживая свою девочку по голове. «Я ж не дура. Расскажи ему. Пусть знает и помогает с ребенком». Ева не знала всей нашей с Артемом ситуации, потому была уверена, что мы могли бы вернуть наши отношения, если бы только захотели. «Не думаю, что это хорошая идея», — тихо сказала я. «Рита, разве ты что-то теряешь? Просто расскажи им», — настаивала Ева. «Ладно, я подумаю». Выйдя из квартиры Евы, я направилась в парк. Мне нужно было привести голову в порядок, прежде чем ехать к Данилову. Всё-таки она права. Артём отец и должен знать, что я ношу под сердцем его ребенка. На дворе стояла прекрасная осень. Она играла яркими красками. Красными, желтыми, зелеными, украшая и заполняя весь город собой. Пруд, на который я приходила любоваться в детстве, по-прежнему привлекал меня своим спокойствием и чистотой. А воздух был настолько свежим, что я смогла вдохнуть всю прелесть сегодняшнего дня полной грудью. Собравшись с мыслями, села в машину и направилась к дому Артёма, где некоторое время назад произошел пожар. Я точно знала, что он жил там. Поднявшись на нужный этаж, позвонила в дверь. Долгое время никто не открывал, и я, развернувшись, уже собиралась уйти. Как на пороге показался Данилов в одних спортивных шортах. «Что тебе нужно? Денег?» Бывший муж смотрел мне в глаза с язвительной усмешкой. «Привет, Артём». Я пропустила колкость мимо ушей. В конце концов, не ругаться сюда пришла. Мужчина оттолкнулся от двери и, пройдя по плитке босыми ногами, оказался рядом со мной. Его взгляд, пронзающий мою душу, был холодным и сосредоточенным. Он ждал от меня ответа. Я набрала в легкие побольше воздуха, но из моих уст вырвалось совсем не то, что я собиралась сказать. «Мне жаль, что погиб твой отец. И еще бы, ты же осталась без спонсора», — рассмеялся мне в лицо Данилов. Но в этом смехе не было искренности. Я слышала лишь одно отчаяние, которое для меня стало верным спутником. «Артём, я никогда не спала с твоим отцом. Это была фикция, розыгрыш. Он считал, что я плохо на тебя влияю, поэтому таким образом решил нас разлучить. Выдала как на духу, ни разу не моргнув. «Рита, ты хочешь, чтобы я поверил в этот бред?» Мужчина выгнул бровь в недоумении, после чего сжал правой рукой мой подбородок. «Сейчас ты выглядишь жалко. Имей хоть каплю чести и достоинства. И не приходи ко мне. Никогда. Ты поняла?» «Я бы не пришла, но я должна тебе рассказать о...» Я сделала шаг назад, вырываясь из его цепких пальцев, но договорить не успела. «Тём, я тебя уже заждалась!» Промяукала полуобнажённая девица, выглядывая из-за двери. Меня словно полоснули наживую. Стало трудно дышать, голова затуманилась. Мне срочно потребовался свежий воздух. Иначе грохнулась бы в обморок. «Я уже иду», — быстро ответил он, после чего обратился ко мне. «Рит, между нами всё кончено. Больше не приходи сюда. Иначе в следующий раз тебя вышвырнут вон. Я больше не побеспокою тебя», — ответила я и сбежала по лестнице, сдерживая очередной подступающий поток слёз.